Глава 79. Психическое отклонение путешественника, не вылезающего из самолетов, постоянно обжигающего свой пищевод 40-градусным пойлом и заметно оживляющегося лишь при неожиданных пике, толчках и дрожании корпуса, явно было уже налицо. Гостиницы при аэровокзалах на 2-3 часа любезно предоставляли ему душ и кровать. География попыток свести счеты с жизнью заняла пространство от Рейкьявика до Владивостока, хотя в расчет в первую очередь принимались компании самых занюханных стран, за дряхлыми илами и бомбардье которых тянулся шлейф происшествий. Энн не забыла Европе. После случая с аэробусом, этим сплавом легчайших металлов и самодовольства создателей, на весь мир трубивших о сверхнадежности чуда, чудо одновременным отказом двигателей посередине Атлантики разом вычеркнуло из бытия 500 человек. Он зарезервировал кресло на рейс следующего лайнера «Дрим» и, скрестив пальцы, в полупустом салоне совершил рывок из Парижа. Увы, но машинка повела себя в воздухе понадежнее швейцарских часов. Нет ничего удивительного в том, что одновременно с касанием колес в буржуазно-спокойном Бостоне на фоне аплодисментов прозвучало одно проклятие.